Железная цитадель вполне оправдывала свое название. Ее блестящие стены возвышались над скалой, словно металлические зубы. Лучи утреннего солнца отражались от поверхности стен, воздух дрожал на границах энергетических полей, а с самовосстанавливающихся бастионов дождем сыпались потоки железной стружки. Зато все внешние подступы к крепости в результате четырехмесячных усилий воинов Ангрона и боевых машин-механикумов обратились в сплошные развалины. Дейс Иры и его собратья-титаны каждый день бомбардировали стены бесчисленными снарядами огромной разрушительной силы и мощными энергетическими лучами. Результатом обстрелов стало медленное, но безвозвратное отступление воинов Братства к последнему бастиону. Сама цитадель представляла собой колоссальный полумесяц, врезанный в скальную породу белого горного хребта. Первоначально подходы к крепости охранялись множеством редутов и заграждений, но при подготовке к штурму железной цитадели Легио Мортис истратил неимоверное количество снарядов, чтобы сравнять их с землей и превратить в груду дымящихся обломков. После месяца непрерывного обстрела стены крепости все же не выдержали, и в их сияющей ленте образовалась брешь длиной около полукилометра. До падения крепости осталось совсем немного, но братство было полно решимости сражаться до конца, и Локин понимал, что большинству воинов, которые ринутся в пролом, грозит гибель. Он с волнением ожидал приказа к атаке, хотя и знал, что это сражение для любого из них может оказаться последним. Едва ли не каждый второй из устремившихся в брешь находил там свою смерть. «Как ты думаешь, Гарви, уже скоро?» — спросил Випус, в сотый раз проверяя готовность цепного меча. «Думаю, что скоро», — ответил Локин. «Только я считаю, что первыми в пролом пойдут пожиратели миров». «Не хочу оспаривать у них эту честь», — проворчал Таргадон, чем немало удивил Локина. Обычно Таргадон первым вызывался занять место в любой штурмгруппе, а в последнее время Локин заметил, что его товарищ непривычно мрачен и сердит. Он ни разу не обмолвился о причине дурного настроения, но Локину и так было понятно, что это имеет отношение к Оксиманду и Абаддону. В течение всей этой войны братья помарневали, почти не разговаривали друг с другом, за исключением тех случаев, когда того требовала военная ситуация, и ни разу после ухода с Давина четверка марневальцев не встречалась с воителем, как бывало раньше. По всем имеющимся признакам, марневаль прекратил свое существование. Воитель сам выбирал себе советников, и Локину пришлось согласиться с мнением Яктона Круза по поводу того, что легион уже не тот, что прежде. Но слова капитана Вполуха не имели веса среди сынов Хоруса, и к сетованиям пожилого ветерана никто не прислушивался. Растущие подозрения Локина подкрепляли и слова апотекария Ваддона, произнесенные сразу после отъезда детей Императора. Локин ринулся к нему тотчас после отбытия корабля и обнаружил апотекария в операционном зале, склонившимся над раненым воином легиона. Зная, что апотекария лучше не беспокоить во время операции, Локин терпеливо ждал и заговорил только после того, как Ваддон закончил свою работу. «Где меч?» – потребовал он ответа. «Где анафем?» Ваддон тщательно отмывал окровавленные руки. «Капитан Локин», – произнес он, – «анафема больше нет у меня. Я думал, вы об этом знаете». «Нет», – покачал головой Локин, – «я не знаю, что с ним произошло. Я же просил, чтобы вы никому не говорили о том, что меч находится у вас». «А я никому и не говорил», – сердито ответил Ваддон. «Он и так знал, что меч у меня». «Он?» – переспросил Локин. «О ком вы говорите?» «Об апотекарии детей Императора, Фабии», — сказал Ваддон. «Он явился на медицинскую палубу несколько часов назад и сказал, что ему поручено забрать оружие». Локин внезапно ощутил озноб. «Кем поручено?» «Воителям», — ответил Ваддон. «И вы отдали ему анафем?» — возмутился Локин. «Вот так просто?» «А что мне оставалось делать?» — огрызнулся Ваддон. «У этого Фабия была печать воителя, я должен был отдать меч». Локин постарался успокоиться и сделал глубокий вдох. У апотекария действительно не было другого выхода. Увидев печать воителя, он не мог не отдать меч. Месяцы исследований, предпринятых Ваддоном, до сих пор не дали никаких результатов. А теперь, когда меч был увезен с духом мщения, не осталось никакой надежды раскрыть его секреты. Резкий голос в Воксе оторвал Локина от размышлений о вторичной краже анафемы, и он прослушал информацию о распределении сил для штурма крепости. Как и следовало ожидать, первыми в атаку шли пожиратели миров в полном составе и во главе с примархом Ангроном. А еще им в поддержку назначались две роты сынов Хоруса, 10-я и 2-я, то есть роты Локина и Таргадона. Таргадон и Локин тревожно переглянулись. Высокая честь быть в числе первых при штурме крепости как-то не соответствовала их нынешнему положению в легионе, но приказ отдан, и изменить его уже невозможно. Охранять занятые воинами Астартес участки должны были подразделения армии, и эти отряды ввел в бой сам Гектор Варварус. Перед боем Локин и Таргадон обменялись рукопожатием. «Увидимся внутри, Тарик», — сказал Локин. «Постарайся, чтобы тебя не убили, Гарви», — ответил Таргадон. «Спасибо, что напомнил», — усмехнулся Локин. «Я как раз об этом думал». «Не шути, Гарви», — сказал Таргадон. «Я говорю вполне серьезно. Кажется, нам потребуется взаимная поддержка, пока не закончится эта кампания. О чем это ты?» «Не обращай внимания. Поговорим в другой раз, когда крепость будет нашей, хорошо?» «Отлично. И разопьем победную бутылку вина на развалинах цитадели Братства». «Ладно, если ты заплатишь», — кивнул Таргадон. Они снова пожали друг другу руки, и Таргадон ушел готовить свою роту к кровавой атаке. Локин, глядя ему вслед, размышлял, увидит ли он еще своего друга живым, чтобы разделить выпивку. Но он быстро задавил пораженческие мысли и направился к своим воинам, чтобы распределить людей и сказать им слова одобрения. Он обернулся, услышав оглушительные крики. Из-за гор появилась колонна воинов в сине-белых доспехах пожирателей миров, направлявшихся к крепости. Первыми маршировали самые рослые и массивные бойцы с тяжелыми прыжковыми ранцами, вооруженные мощными цепными топорами. Их сконцентрированная и целеустремленная жестокость делала пожирателей миров самыми опасными противниками в ближнем бою. Вел легион примарх Ангрон.